Глава 26. Серафима. Утром нам с Юлькой пришлось встать на час раньше, чтобы успеть собраться и зайти к подруге домой, за учебниками. Потому что учебу никто не отменял. Сонные и злые, мы ехали в университет, прихватив по дороге такого же сонного Марка, которого прямо в автобусе вводили в курс дела. «И что? Твой оперлёха их поймал?» Напрягся Марк. «Знать бы!» Вздохнула я. «Мир вчера не дал узнать. Юль, ты с кем переписываешься?» «С Ремиром Ателовичем», — отвлеклась от экрана, ответила Юлька. И снова вернула свое внимание телефону. Мы с Марком понятливо переглянулись, а я на всякий случай достала свой мобильный, чтобы проверить, не написал ли мне опер Леха. Но тому было некогда. Я старалась, чтобы друзья не заметили моего разочарования и того, что по уполномоченному лицу я так и скучала. «Что пишет Ремир?» Чопорно спросила я, чтобы немного отвлечься. «А тебе пока ничего, но с ним в лоб нельзя, нужно аккуратно». Очаровательно улыбнулась подруга. «Хиросима!» Я вздрогнула и гневно на него уставилась. Но друг выдал мне лучшую улыбку, запустил руку в мои темные волосы, поправил длинную челку и сверкнул глазами. «Ты-то куда?» — закатила я глаза. «А мне нравится». Пропел он. «И тебе подходит. Так что там с вашим кузнечиком? Мне тебя домой провожать? По вечерам тоже приходить?» «Можешь просто так приходить, а про кузнечика ничего не понятно», — махнула я рукой. «Я сегодня иду на вечеринку», — признался Марк. «Но если надо, могу не ходить». «Ходи», — разрешила я. «Что за вечеринка?» «Вас не беру». «Почему?» — в два голоса спросили мы с Юлькой. Не то чтобы мы были завсегдатые подобных мероприятий, но обе очень любили танцевать. «Потому что есть Алёшка у тебя», — заржал Марк. Юлька прыснула от смеха, а я покраснела. «Интересно, а папа твой как его будет звать? Алексей? Алешенька, сынок?» — подхватила Юлька. «А Серафима его потом будет с песней с работы ждать. Ох, Лех, Леха, мне без тебя так плохо!» — продолжал Марк. Друзья снова засмеялись, но Марк съязвил. «Юлька, ты бы так не смеялась. У тебя Ателович. Он знает, что ты снова куда-то свинтила, как приедет». «Это да!» — кисло согласилась Юлька, но тут же выдала новую идею. «Но можно его взять с собой?» «Чтобы он своим выражением лица всех распугал», — буркнула я. «Вы помиритесь», — заверила меня Юлька, кладя ладонь мне на плечо. «Да ну его!» — махнул я рукой. «Пойдемте, следующая остановка наша». Мы, болтая, дошли до университета и разбрелись каждый на свои занятия. Первой парой у меня была лекция, на которой я машинально что-то записывала, то и дело косясь на телефон и горя желанием открыть диалог с Лехой. Еще песня «Ох, Лех, Леха, мне без тебя так плохо» оказалась очень прилипчивой. И играла в голове на вечном повторе, заставляя окончательно терять самообладание. После первой пары я чуть было не написала, но пришли другие мысли. А что, если он спит? Или занят? Или просто подумает, что я навязываюсь? А что, если я ему вообще не нравлюсь? А если нравлюсь, нужно ли как-то обозначить, что он мне тоже нравится? Мама всегда учила, что девушка должна быть гордой и недоступной, ни в коем случае не звонить и не писать первой, и дать мужчине возможность самому проявить инициативу. Но написать хотелось, и не только потому, что я скучала. Любопытство снедало изнутри. А я так и промучилась до начала второй пары, крутя в руках мобильный. Боже, как все становится сложно, когда мужчина тебе очень нравится. Почему я не испытываю ничего подобного, когда мне нужно написать одногруппникам, Марку или любому другому представителю противоположного пола? Наверное, потому что их мнение обо мне меня не очень-то и волновало. А вот что подумает Леха, волновало. И очень сильно. В итоге я волевым решением убрала мобильный подальше и сосредоточилась на китайских иероглифах. И до конца пар мобильный доставала лишь однажды, когда звонила Юлька с предложением вместе пообедать. Нужно ли говорить, что в момент, пока я не знала, кто звонит, у меня сердце билось где-то в висках, голова кружилась, а руки дрожали в надежде, что это опер Леха. К концу занятий я начала его тихо ненавидеть. Поселился в моих мыслях и никак не желал выходить. Вот что ему стоило написать мне одно сообщение? 30 секунд его времени. Ну я же жду и надеюсь. И мне любопытно. И когда я уже потеряла всякую надежду, а пары закончились, он позвонил. Я же, из приобретенной за время ожидания вредности, смотрела на экран и решалась, ответить, не ответить, ответить или нет. А потому что пусть тоже помучается. Вот так. Алло. Наконец-то ответила я, решив, что он помучился достаточно. «Привет, тыковка. Я жду ворот универа». Коротко сообщил Алексей. «Я так обрадовалась, что поймала себя на том, что почти бегу только у центрального входа в здание. Остановилась, отдышалась, поправила волосы и медленно вышла на улицу, стараясь не споткнуться по дороге. Была у меня такая особенность, когда я старалась выглядеть величественно. Чаще всего случался конфуз. Я падала, что-то роняла, спотыкалась и делала все, чтобы задумка не удалась». Лёха ждал меня у машины, он разговаривал с кем-то по телефону, в чёрной футболке, голубых джинсах и модных тёмных очках, он выглядел как с обложки журнала. Вот бери фотоаппарат и фотографируй. На стенд почётный кентавр отделения. Редкий краснокнижный экземпляр. Заметив моё приближение, он жестом указал мне на машину, предлагая сесть, а сам остался на улице продолжать разговор. Я устроилась в салоне, положила на колени свою сумку, которая больше напоминала баул, и приготовилась ждать. Но ждать пришлось недолго. Алексей сел за руль, развернулся корпусом ко мне и снял очки. «Привет, тыковка!» Хрипло поздоровался он и улыбнулся. «Почему ты мне не позвонил?» Сразу же выдала я совершенно не то, что хотела. Охнула, прикрыла рот и поняла, какую глупость сморозила. Вот зачем я это сказала? Но Леха, вопреки моим ожиданиям, развеселился, его глаза заблестели, а сам он с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. Я переживала, хотела узнать, как прошла вчерашняя поездка. Не зная, куда смотреть и куда себя деть, пояснила я. «Так вот в чем дело». Нахмурился Леха. «А я-то думал, что ты скучала». «Что тебе сказал Ремир? И что ты сказал Ремиру? Почему вы поругались?» Окончательно разнервничалась я. «Неправильную ты профессию выбрала, Хиросима». Голосом умного кота Матроскина выдал Леха. «Надо было к нам идти. Допросы — это прям твое». «Лёш!» — взмолилась я. «Ну расскажи, я же с ума сойду от любопытства! Нет, никто, конечно, изменений не заметит, но...» А он взял и засмеялся, при этом с такой теплотой глядя на меня, что я растаяла, и начала улыбаться ему в ответ. «Опер, Лёха, прекрати все время ржать! Все и так уже поняли, какой ты породы!» — потребовала я, ерзая на сиденье. «Тыковка, ты себе не представляешь, как мне с тобой хорошо». Вдруг огорошил он. Я поперхнулась воздухом, а Алексей неожиданно протянул руку, коснулся кончиками пальцев моей щеки и заправил за ухо выбившуюся от прядь волос. У меня дыхание кто-то спер вместе с падежами, местоимениями, словарным запасом в целом, прихватив способность думать и даже моргать. Все мысли сосредоточились на его пальцах, рисующих узоры на моей щеке, а потом на шее. Кажется, даже пробежали мурашки. Но мне было плевать, я ничего кроме шума крови в ушах не слышала. Мне показалось, что я находилась под гипнозом или в каком-то сильно измененном состоянии сознания. А когда Алексей резко убрал руку и завел мотор, мне стало холодно. И захотелось потребовать немедленно руку вернуть. Единственное, что я успела заметить, как он заиграл желваками, выезжая на дорогу.